Глава 7. Относительно того, что вы писали мне в письме, лучше мужчине не прикасаться к женщине. Но раз так много разврата, то пусть у каждого мужчины будет своя жена, и у каждой женщины свой мужчина. И пусть муж исполняет супружеский долг по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. Не жена хозяйка своему телу, а муж, равно как и муж не хозяин своему телу, а жена. Не избегайте друг друга, разве только на время, по обоюдному согласию, чтобы провести время в молитве, а затем снова сойтись. Иначе сатана, нащупав слабое место, может искусить вас. Впрочем, тут я не приказываю, а только уступаю. Конечно, я желал бы, чтобы все люди были как я, но у каждого свой дар от Бога. У одного один, у другого другой. А неженатым и вдовам, я говорю, лучше бы им жить одинокими, как я. Они могут воздерживаться, пусть женятся. Лучше вступить в брак, чем гореть в огне. А тем, кто в браке, я приказываю. Впрочем, не я, а Господь. Жена не должна покидать мужа. А если покинет, пусть живет одна или же мирится с мужем. И муж пусть не разводится с женой. А остальным говорю уже я, а не Господь. Если у какого-нибудь брата жена неверующая, но она согласна жить с ним, пусть не разводится с ней. Если у женщины муж неверующий, согласный жить с ней, пусть не разводится с ним, потому что неверующий муж через жену посвящается Богу, и неверующая жена через мужа. Иначе и дети ваши были бы нечисты, а так они посвящены Богу. Если же неверующий супруг уходит, пусть уходит, брат или сестра им не подневольны. Но Бог призвал вас к миру. И откуда ты знаешь, женщина, не спасешь ли мужа? И ты, муж, не спасешь ли жену? Но каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему Господь, пусть остается таким, каким его призвал Бог. Я даю те же указания всем церквам. Был призван обрезанным, пусть не удаляет обрезание. Призван необрезанным, пусть не обрезается. Обрезание — ничто, и необрезание — ничто. Важно лишь соблюдение Божьих заповедей. Кто каким призван, пусть таким и остается. Если ты был рабом, когда был призван, пусть тебя это не волнует, но если можешь стать свободным, используй эту возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен. Равно как и призванный свободным, раб Христа. Вас купили за большую цену, так не становитесь рабами людей. Братья, кто каким призван, пусть таким и остается у Бога. Что касается невест, у меня нет повеления от Господа, но я выскажу собственное мнение, я думаю, мне, по милости Божьей, можно доверять. Я считаю, что в наши тяжкие времена лучше человеку оставаться в том же положении. Ты связан с женой, не ищи развода, не связан, не ищи жены. Но если и женишься, не грех. Если девушка выйдет замуж, греха не будет. Но в супружеской жизни их ждет много бед, а я бы хотел вас от этого избавить. Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Неженатый озабочен делами для Господа, чтобы угодить Господу, а женатый озабочен мирскими делами в угоду жене и разрывается на части. Незамужняя женщина или девушка озабочена делами для Господа, чтобы быть святой и телом, и духом. Замужняя же озабочена мирскими делами, угождая мужу. Все это я говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы тащить вас за собой на Аркань. Нет, я хочу, чтобы вы всегда жили для Господа, как подобает, и ни на что не отвлекаясь. Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженится. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо, и тот, кто не женится, поступит еще лучше. Жена связана браком, пока жив муж. А если муж умрет, она вольна выйти замуж за кого хочет, но только за христианина. Но если останется одна, будет счастливее, по моему мнению. А я полагаю, что и во мне есть Дух Божий.